Закончив установку антенны и возвратившись в комнату, он рассказал обо всем увиденном Андрею. «Давайте дальше понаблюдаем», — предложил Андрей. В течение двух дней друзья поочередно вели наблюдение за яблоней. Вагнер и его работник подходили к ней дважды. Каждый раз они что-то извлекали из дупла и уносили в дом. Характерно, что появление хозяина или работника в саду около яблони совпадало с приходом в дом кого-либо из посторонних. Один раз пришел нищий, второй раз мастер-водопроводчик, третий — трубочист, четвертый — электромонтер, проверявший счетчик. «Тут определенно что-то нечисто», — рассуждал Никита Родионович. «Единственный выход — самим залезть в дупло и убедиться воочию, что там хранится», — предложил Андрей. Никита Родионович не возражал. Ночью, когда в доме все успокоилось, Андрей вышел в сад и, запустив руку в дупло, извлек объемистый сверток, перетянутый шпагатом. Упрятав его в карман, юноша возвратился в мезонин, где его с нетерпением ожидал Никита Родионович. В свертке оказалось несколько сот листовок размером в почтовую открытку. «Понимаешь, в чем дело?» — спросил Ожогин, вынимая из свертка одну листовку. «Быстренько пойди и положи все на место. Возможно, что они понадобятся раньше, чем мы думаем». Андрей положил листовки в карман и тихо, стараясь не производить шума, отправился вниз. В листовке говорилось о том, что честные немцы должны содействовать победе союзников, уничтожать гестаповцев, эсэсовцев, подлинных врагов будущей свободной Германии. В ту ночь друзья долго не могли заснуть. «Что же это получается, Никита Родионович?» — спрашивал Андрей. «Куда это мы попали?» «В очень интересный дом», — весело отвечал Ожогин. «Только осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Можно полагать, что наш хозяин связан с какой-либо патриотической организацией немцев. При помощи листовки я постараюсь вызвать его на откровенный разговор». Время пробежало незаметно, и за несколько минут до радиосеанса Грязнов извлек из чемодана рацию. С каким трепетом ожидали друзья первой весточки, первого привета с большой земли? Какими долгими казались короткие минуты? Андрей аккуратно очинил 5 карандашей, положил их перед собой, придавил пресс-папье несколько листов бумаги, чтобы они не двигались, и приладил наушники. И, наконец, Родина заговорила. Ожогин в возбуждении ходил по комнате, а Грязнов заносил на бумагу знаки. Почти полчаса длился прием, но это уже не волновало друзей. Чем больше передавала большая земля, тем лучше. «Нате!» — проговорил Андрей, сбрасывая наушники и протягивая исписанный лист старшему товарищу. Андрей стал укладывать рацию, а Ожогин уселся за расшифровку депеши. Прошло с добрый час, прежде чем непонятные на первый взгляд строчки приняли определенный смысл. Инициатива разведчиков-патриотов была одобрена. Больше того, им сообщался расширенный код, значительно облегчавший передачи в отведенное для работы с Доллингером время. Родину интересовали определенные данные, и обо всем этом было сказано четко и ясно. «Никита Родионович, мы опять не одни». Опять вместе со все. Андрей, веселый, возбужденный, заходил по комнате. «Да, Андрюша». Никита Родионович обнял друга за плечи. «Мы снова на боевой вахте, и от нас ждут активных действий». Главное заключалось в том, что в будущем, проводя сеансы с Большой Землей, друзья могли не бояться за последствия, ведь они попросту занимаются с Доллингером, выполняют его задания. Тут же придумали текст радиограммы на завтрашний дневной сеанс. Надо было спросить Большую Землю, известна ли ей судьба немецкого солдата Карла Вагнера. Примерно через час Ожогин потушил свет, снял с окна маскировку и распахнул створки рамы. «Постоим так, Андрюша», — тихо сказал Никита Родионович. «Помечтаем, каждый про себя». Днем все население города выгнали на земляные работы. В садах, в скверах, в тенистых аллеях спешно рылись длинные и короткие зигзагообразные щели и окопы. Во дворах и на площадях оборудовались крытые с несколькими выходами бомбоубежища. От работ никто не освобождался. Вместе со всеми копали сухую землю недалеко от гостиницы старик Вагнер, его работник Алим, Ожогин и Грязнов. Немцы работали нехотя, как будто не понимая, что происходит. Тревожными взглядами провожали пролетавшие в небе самолеты. На город за все годы войны не упало ни одной бомбы. Но беженцы, берлинцы, мюнхенцы рассказывали столько ужасов, что кровь стыла в жилах. «Неужели дойдет очередь и до нас?» — думали многие горожане. Работы прекратились внезапно из-за надвинувшейся грозы. Порывистый ветер поднял к небу столбы пыли, затмившие солнце. Начался дождь. Все бросились в рассыпную. Ожогин и Грязнов, потеряв Вагнера и его работника, хотели бежать домой. Но дождь усиливался с каждой минутой. Пришлось укрыться в гостинице Моллера. Моллер обрадовался неожиданному появлению бывших жильцов и тотчас провел их в свою контору. «Как не стыдно!» — начал с укором хозяин. «Как только уехали из гостиницы, так и забыли о нас. Неужели нельзя урвать часок-другой, чтобы забежать в гостиницу и проведать своих искренних друзей?» «Да», — вдруг спохватился он. «Я совсем забыл спросить, у кого на квартире вы остановились?» «У Вагнера, на Альбертштрассе», — ответил Никита Родионович. Моллер почесал за ухом и, прищурив глаза, посмотрел в потолок, видимо, что-то припоминая. «А не архитектор ли ваш Вагнер?» «Совершенно верно», — подтвердил Грязнов. «Вы его знаете?» Хозяин гостиницы загадочно улыбнулся и подмигнул Ожогину. «Хозяин-то у вас того, птичка!» «Не понимаю», — удивленно поднял брови Ожогин. «Вы про него что-нибудь знаете?» «Как же, даже знаком немного, хотя афишировать такое знакомство в наше время небезопасно. Сам-то Вагнер, собственно говоря, ни рыба, ни мясо, а вот старший сын — дело другое». «Значит, птичка не он, а старший сын», — внес поправку Грязнов. «Совершенно верно», — заулыбался Моллер. «Именно старший сын. Он был коммунист. Его убили во время демонстрации». Ожогин и Грязнов незаметно переглянулись. «Вы сказали, старший сын?» Делая вид, что не придает значения услышанному, спросил Никита Родионович. «Значит, у него были еще сыновья?» «Младший тоже погиб, но на фронте, в 41-м году. Под Москвой, кажется». Моллер замолчал, затем энергично встряхнул головой и продолжал. «А вы сегодня тоже работали?» «Да, трудились вместе со всеми». «Не пойму, для чего это? Неужели и наш город будут бомбить?» «Трудно сказать», — заметил Никита Родионович. «Похоже, что будут». «Как, по-вашему?» — не успокаивался Моллер. «Кто лучше, русские или американцы?» Ожогин уклонился от ответа. Открыв окно, он выглянул на улицу. «Дождь, кажется, кончился. Пойдем, Андрей». Друзья поднялись и, несмотря на уговоры Моллера посидеть еще с полчасика, распрощались и покинули гостиницу. Вечером, увидев Вагнера сидящим в саду на скамье с газетой в руках, Никита Родионович подошел к нему и подал листовку, изъятую ночью из дупла старой яблони. «Это я поднял вчера, на полу в столовой». Старик побледнел и быстро отвел глаза от пристального взгляда Ожогина. Он растерялся и, делая вид, будто знакомится с содержанием листовки, старался выиграть время, чтобы ответить что-нибудь вразумительное и при этом не выдать себя. Никита Родионович продолжал молча стоять около Вагнера. Ему было жаль старика, но интересы дела и положение друзей требовали крайней осторожности, строгой проверки. Вагнер понимал, что он слишком долго уже читает листовку, что пора ответить квартиранту. Но что сказать, он так и не придумал. Беспомощно развел руками и посмотрел на Ожогина. Капельки пота, точно мелкие росинки, выступили на его лбу. «Не могу ничего сказать», — проговорил он наконец. «Я просто поражен. Как могла такая вещь оказаться в моем доме? Возможно, это принес ваш работник? Он как, надежный человек?» «Что вы!» — запротестовал старик. «Это исключено. Его совершенно не интересует политика. Он добросовестный батрак, и все». И он вновь отвел глаза под пристальным взглядом Ожогина. «Да, но тогда как же объяснить?» — продолжал Никита Родионович. «Не знаю». «Не знаю. Тут какая-то провокация. Среди моих редких посетителей нет людей подозрительных, занимающихся такими делами». «За это», — прервал старика на полуслове Ожогин, — «по головке не погладят, особенно сейчас». «Значит, вы затрудняетесь ответить». И Никита Родионович протянул руку к листовке, желая взять ее обратно. «Она вам нужна?» — спросил Вагнер и смутился. «Мне — да. А вам, по-моему, не нужна», — ответил Ожогин и, сунув листок в карман, прошел в дом. Несколько минут Вагнер сидел без движения, глядя в одну точку. На него нашло оцепенение, в глазах стоял туман. Не заметив упавшую со скамьи газету, старик медленно поднялся, чувствуя слабость во всем теле, и неуверенно направился к дому. Наблюдательный Алим сразу заметил перемену, происшедшую с Вагнером. «Что случилось?» — тревожно спросил он. Вагнер тяжело опустился на кухонную табуретку. «Плохо, Алим. Очень плохо. Нас с тобой ждут большие неприятности». И он рассказал о происшедшем. Ризаматов, чистивший картофель, отложил в сторону нож, вытер руки и прикрыл дверь в кухню. Как могла листовка попасть в столовую? Ни он, ни Вагнер не заходили туда с листовками. Они проносили их по мере надобности в кухню и здесь передавали кому следует. «Тут что-то не так», — сказал Алим. «Не обнаружили ли они дупло?» Вагнер нахмурил лоб и задумался. «Не думаю. А впрочем, кто его знает?» Вагнер и Алим просидели в кухне до поздней ночи, высказывая различные предположения и догадки. Настроение старика и юноши ухудшилось, когда квартиранты вышли из дома. «Пошли докладывать», — заключил Вагнер. «Сволочи!» — со злобой сказал Алим и сжал кулаки. Остывший картофель стоял на столе, но до него никто не дотрагивался. Об ужине забыли, каждую минуту ожидали ареста. «В дупле у нас ничего нет?» — спросил Вагнер. «Пусто», — ответил Алим. «Мы ничего не знаем, никого не видели, к нам никто не ходит, так и будем говорить. А наших надо предупредить на всякий случай. Ты завтра в поле не ходи». Старик поднялся, прошел в спальню и лег. Однако уснуть он не смог и вздрагивал при каждом звуке и шорохе. Алим и вовсе не ложился спать, решив ждать прихода квартирантов. В полночь раздались шаги в доме и сдержанный говор. Старик и Алим насторожились. Возвратились квартиранты. Они прошли наверх, и в доме воцарилась прежняя тишина. Только под утро Вагнер и Алим заснули, но сон не принес отдыха взвинченным нервам. Вагнер терялся в догадках. Он не сомневался в том, что листовка уже находится в руках какого-нибудь Фохта, и тот строит планы разоблачения и поимки, как авторов, так и распространителей ее. Но почему никто не пришел? Надо обязательно предупредить остальных. Спустя некоторое время Алим вышел на улицу и занялся обычным делом. Вооружившись лопатой, он стал счищать траву, которая росла на тротуаре между каменными плитами. Примерно через полчаса на улице показался человек. Поравнявшись с Алимом и услышав от него несколько слов, он прошел мимо дома, не заглянув к Вагнеру. Еще через полчаса Алим прервал работу и покинул улицу. «Предупредил», — улыбнулся Грязнов, осторожно наблюдавший из окна мезонина за Алимом. «Ох, и напугали мы их, Андрюша», — заметил Ожогин. «Я понимаю их состояние и убеждаюсь в том, что тут мы имеем дело с честными людьми. Надо будет поскорее все объяснить, а то напортим только». Ночью, возвратившись с занятий от Доллингера, друзья не вошли в дом, а незаметно углубились в сад и сели на одну из дальних скамеек. Отсюда, из-за кустов сирени, хорошо была видна большая часть сада. В течение часа тишина ничем не нарушалась. Друзья уже хотели покинуть свой наблюдательный пункт, как вдруг явственно услышали шум. Кто-то спрыгнул с задней стены и затих. Прошло несколько минут. Раздались осторожные шаги. По тропинке в 3 метрах от друзей прошел мужчина. Ожогин и Грязнов затаили дыхание. Незнакомец приблизился к яблоне, задержался около нее на несколько секунд и вернулся обратно. Друзья не увидели, а услышали, как он вскарабкался на стену и спрыгнул по ту сторону. «В дупле опять что-то есть», — шепотом сказал Ожогин. «Это мы сейчас узнаем», — ответил Андрей. Оба вышли из укрытия и осторожно приблизились к яблоне. Нетерпеливый Андрей опустил руку в дупло. «Ого! Опять листовки! И много!» «Тише!» — предупредил Никита Родионович. «Вынимай!» Тугая пачка листовок была перетянута шпагатом. Ожогин вытащил из середины несколько штук, а остальное положил обратно. Едва он успел это сделать, как раздался скрип дверей. Друзья быстро укрылись за стволами деревьев. С крыльца дома спустился старик Вагнер и направился по дорожке. На полпути он остановился, постоял с полминуты, как бы что-то обдумывая, а потом подошел к яблоне. Вынув из дупла сверток, старик подержал его, громко вздохнул и водворил его обратно. Вагнер не знал, как поступить. Он намеревался встретить человека и предупредить его, но опоздал. Как же быть? Вынуть листовки из дупла и отнести в дом рискованно и неразумно. Оставить здесь тоже. Сжечь. Это, пожалуй, самое верное средство, самый лучший выход из положения. Взять сейчас их с собой в кухню, облить керосином и сжечь, чтобы даже следа не осталось. Но Вагнер заколебался. Он отлично знал, какой ценой оплачиваются эти маленькие листочки бумаги. Сколько ночей, сил, здоровья отнимают они у патриотов. Какой угрозе и опасности подвергаются товарищи, выпускающие их. Неужели то, что создано упорным, опасным трудом, что должно завтра, послезавтра, широко разойтись по рукам, он, Вагнер, возьмет и уничтожит за несколько минут? «Нет-нет», — прошептал старик, — «пусть лежат. Пусть будет, что будет». Ночь эта была еще тревожнее, чем прошлое. Вагнер ждал обыска, но никто не появлялся. Не пришли и днем. Это еще больше обеспокоило старика. Вагнер опасался слежки, поэтому Алим постоянно дежурил у окна. Все товарищи, кроме Гуго Абиха, были предупреждены. Гуго был товарищем сына Вагнера Отто. Тогда, при убийстве Отто, он чудом вырвался из лап гестапо. Ему удалось скрыть свою принадлежность к компартии. Гуго не взяли в армию из-за сильной близорукости, и он работал чертежником в лаборатории авиационной фирмы «Фоке-Вульф». Но Гуго не появлялся. Неужели с ним что-нибудь стряслось? Вагнер и Ризоматов не находили себе места, с минуты на минуту ожидая появления гестаповцев. Ожогин и Грязнов умышленно избегали встреч с хозяином, но внимательно следили за ним. Сверток так и лежал в дупле, и им было ясно, что Вагнер под угрозой провала не берет его. Но кому-то он должен все же сдать листовки. Прошло 3 дня. Никита Родионович, лежа на кровати, обдумывал текст радиограммы, которую они должны были передать на Большую Землю. Во двор вошел незнакомый человек. Раздался голос Андрея. Ожогин поднялся с кровати. «Смотри за садом», — предупредил Никита Родионович. Грязнов разулся, открыл окно и, посмотрев во все стороны, вылез на крышу. Он улегся около стены мезонина, откуда был виден сад, и стал наблюдать. От нагретой солнцем крыши шел жар. Припекало живот, руки, грудь. Но Андрей терпел. Не менее чем через полчаса в саду показался Вагнер. В руках у него была клеенчатая сумка. Он медленно прошелся по центральной дорожке вглубь сада, постоял несколько секунд у стены, а на обратном пути подошел к яблоне, быстро вынул из дупла сверток и положил его в сумку. Держал себя старик неуверенно, настороженно, будто чувствовал, что за ним кто-то наблюдает. «Листовки в доме», — доложил Грязнов, возвращаясь в комнату. «Ну, пойду, побеседую со стариком в открытую», — решительно заявил Ожогин. «Я верю, что и в Германии есть подлинные патриоты-антифашисты, которые поймут нас, с которыми нам по пути. Если же все-таки мы натолкнемся на предательство, то сумеем объяснить гестапо, что мы, как сотрудники Юргенса, должны были пойти на провокацию в целях разоблачения подпольной организации». «Правильно, Никита Родионович», — согласился Андрей. «Мысль хорошая. Бездействовать нельзя. а выкрутиться мы всегда сможем». Никита Родионович надел пиджак, положил в карман взятые из дупла листовки и спустился вниз. Бесшумно, по мягкой ковровой дорожке, он достиг кабинета. Прислушался. До слуха долетели отрывки приглушенного разговора между хозяином и гостем. «Я боюсь ареста. Чувствую, что мне его не избежать», — произнес Вагнер. Ожогин хотел войти, но раздумал и остался в гостиной, рассматривая большую вазу, отделанную ляпис-лазурью. Наконец, дверь кабинета открылась, и в гостиной показался гость Вагнера, худощавый блондин лет 27 среднего роста. Он на секунду остановился и, встретив безразличный взгляд Ожогина, направился к выходу. Подождав некоторое время и видя, что Вагнер не показывается, Никита Родионович решил сам пройти к нему. Окна кабинета выходили в сад и сейчас были задрапированы тяжелыми портьерами. На стенах, в рамках висели проекты различных зданий, созданных рукой архитектора и получивших в свое время право на жизнь. Углом стоял резной письменный стол, а около него два удобных тяжелых кресла. Старик сидел за столом, опершись головой на руки и закрыв ладонями лицо. Он был так занят собственными мыслями, что не заметил появления Ожогина. Когда Никита Родионович положил перед ним пачку листовок, Вагнер вздрогнул, откинулся на спинку стула и, испуганно глядя на Ожогина, замер в неподвижной позе. «Я хотел лишь предупредить вас», — мягко начал Никита Родионович, «чтобы вы ни меня, ни моего друга не опасались». Вагнер молчал. Левая щека его заметно подергивалась. Старик не знал, как себя вести с опасным квартирантом, не знал, что ответить ему. Он не мог избавиться от мысли, что гестапо специально подослало к нему своих лазутчиков и через них пытается разоблачить патриотическую деятельность антифашистов. «Еще раз повторяю», — продолжал Ожогин, «что вы можете нас не опасаться и вести свое доброе дело. Нам известно, что к вам приносят листовки и что вы их распространяете. Только что ушедший от вас человек понес листовки, хранившиеся у вас. Нам известно и кое-что другое». Ожогин вынул из кармана листочек бумаги и подал Вагнеру. На листке были написаны фамилия, имя и год рождения его сына, время призыва на военную службу, номер части, в которой он служил. «Не понимаю, что вы хотите этим сказать?» — взволнованно произнес Вагнер. «Речь идет о вашем сыне Карле, якобы погибшем на фронте. Но ваш сын жив. Зимой 42-го года он, предварительно уничтожив двух гитлеровских офицеров, ушел к советским партизанам и сейчас работает у них переводчиком, как владеющий русским языком».